ну это как бы наш соотечественник попадает. Человек, которому по жизни очень сильно не везло. Не везло везде, привыкли родственники, друзья привыкли все. Он сам привык, попадает в Индию по тур путевки, наконец повезло, как он думал. Но в аэропорту он потерял документы, деньги, не повезло. В гостиницу не приняли, тем более не в ту пришел, потому что невезучий. И вот он идет по окраинам Дели, на какой-то помойке находит красивую старинную вазу. Ну, он думает, возьму хоть это, потому что duty free не светит, бабки потерял. Он берет эту вазу, протирает ее, и вдруг кто-то появляется, Хаттабыч, ну, сказка. И говорит, чего желаешь, хозяин? Говорит, да чего я желаю? Я не знаю, что мне желать. Я вообще, в принципе, мне страшно, не везло. Сделай, чтобы везло. Вот постоянно, чтобы мне, ну, постоянно, чтобы везло. Слушаю и повинуюсь. И пропал. И тут же увидел, что лежат деньги, пересчитал страшные деньги. Он пошел, начал играть во все лотереи. Ему везет везде. Пошел в зоопарк, где ни открытых дверей деньги не взяли. То есть ему везде везет. Он пошел в казино, выиграл все, что играл. Однорукий бандит, все выиграл. Хозяин застрелился, казино обанкротилось, пошел в другое и везде выиграл такие карманы денег и решил отпраздновать. Заказал шикарный лимузин, снял второй этаж гостиницы «Шератон», до утра давал, потому что, ну, праздник, радость. С утра просыпается с похмелья и рядом лежит страшной красоты девушка, необычайно красивая индийская девушка, и на лбу вот это пятно, как у всех индийских девушек, он думает, опа. Что мне интересно? Что мне интересно? С детства уж было интересно, что это у нее такие, у них и такое. Это наклейка или татуировка, или, может, краска. Он так аккуратно, посмотрю, пальцем потер, там надпись «Жигули». Ну, везет человеку очень сильно.